Пятое. Тощий мужчина в темно-зеленой форме воинов из гарнизона Ла-Касли широко зевнул, раз уже двадцатый за последние 5 минут, не выдержал и присел, прислонившись спиной к стене деревянного строения, где находился мальчик. Охранник, удивившийся поначалу, что комендант лично приказал стереть мальчишку, обычного, ничем не примечательного мальчишку, уже не думал об этом. Сейчас ему хотелось только одного — спать. Перед этим он, конечно, пробурчал, проклиная прихоти начальства. Вместе с комендантом был гвардеец, суровый, крепкий мужчина с пронзительным взглядом и надменным лицом. Охраннику он не понравился, хотя гвардеец и не произнес ни слова. Безусловно, гвардеец имел прямое отношение к этому мальчику. Единственный плюс во всей этой несвоевременной несуразице был в том, что мальчика определили на ночь в обычный сарай, расположенный во внутреннем дворике комендантского дома. Охраннику не пришлось сидеть в мрачном подвале, где содержалась темница. Ночь была теплой, и он с удовольствием предпочел остаться на свежем воздухе. Кроме того, он должен был охранять всего лишь ребенка, нездоровенного крестьянина или пойманного в городе бандита, и это снимало напряжение предстоящего дежурства. Весь вечер мальчик лежал, не издавая ни звука, и охранник даже заглянул один раз в сарай, убедился, что ребенок внутри и с ним все нормально. Это не могло не сказаться, и как только появилась естественная потребность во сне, охранник не стал расхаживать взад-вперед, как обычно, отгоняя подобные мысли. Почему бы нет? Мальчик 10 лет уж точно отсюда не сбежит. Дверь ему не выломать, тем более, что любой громкий звук разбудит охранника. Кроме того, мальчику надо пройти еще одного охранника на выходе из внутреннего двора. Мужчина в темно-зеленой форме махнул на беспокойство рукой и присел к сараю. На всякий случай он подремлет в сидячем положении. Если его решат проверить, он проснется. Он услышит шаги. Мощеный двор рождает гулкое эхо. Его уже поглотила дрема, когда ему померещился какой-то шорох. Охранник очнулся, но следующие 5 минут тишины вернули прежнее спокойствие. Вокруг никого не было, а во дворе нигде не спрячешься. Спустя какое-то время его дрема превратилась в достаточно крепкий сон. Он не мог видеть, как с крыши сарая к нему спикировала расплывчатая тень. Существо опустилось рядом и на какое-то время растворилось в окружающем полумраке. Выждав, оно медленно проползло к человеку, голова которого опустилась на грудь, взобралось на спину и выбрало позицию возле шеи, после чего мягко прилепило своей мордочкой к человеческой плоти. Мужчина даже не пошевелился. Он так и сидел, пока существо не оторвалось от него, оставив на шее 2 крохотные черные точки. Существо чуть слышно вспорхнуло и полетело к противоположной стороне дворика, к будке, где находился еще один человек. С ним оказалось сложнее. Он не спал, хотя сидел неподвижно и смотрел в ночь. Существо заползло внутрь будки, приблизилось к стулу, где сидел человек, и начало неторопливый подъем наверх. Оно остановилось, лишь оказавшись у затылка человека. Тот по-прежнему не двигался, хотя и не спал. Существо очень медленно приникло к его коже. Человек слегка пошевелился, оглянувшись по сторонам, взъерошил волосы, протер глаза. Существо на его затылке замерло. Человек опять расслабился, глядя в ночь. Вскоре ему что-то не понравилось, и он поднялся, прошелся по охранной будке туда-сюда. Существо по-прежнему висело у него на затылке. Человек почувствовал слабость, занервничал, осознав, что перед глазами у него все расплывается, попытался покинуть будку и позвать другого охранника. Существо зашевелилось, напряглось, ускорив свои действия, и человек почувствовал инородное прикосновение. Он замер, в ногах появилась холодная слабость, и его рука интуитивно хлопнула по шее. Там находилось что-то чужое, живое и мерзкое, упругое и жадное. Человек хотел сорвать его с затылка, но в руке почему-то не осталось силы. Он лежал, сухое холодное нечто, и захрипел от ужаса, не в силах освободиться. От слабости даже не получилось закричать. Пошатываясь, все еще сжимая неизвестное существо, наполнившее его душу первобытным страхом, сжимая в тщетной надежде хотя бы раздавить, человек все-таки шагнул к выходу. Ему не хватило чуть-чуть. Силы разом его оставили, глаза заслала серая пелена, и он привалился к стене, а сел по ней на пол. Он еще слабо шевелился, когда существо отлепилось от затылка. Оно немного покружилось над будкой и упорхнуло вглубь дворика к сараю.